Лука Мудищев. Пролог. О вы замужние, о вдовы, о девки с целкой на отлет, позвольте мне вам наперед сказать о ебле 2-3 слова. Ебитесь толком, аккуратно, чем реже едьте, тем приятней, но Боже вас оборони от беспорядочной ебни. От необузданной той страсти пойдут и горе, и напасти, и не насытит вас тогда обыкновенная елда. К прологу дополнение. Блажен, кто с молоду ебет, а в старости спокойно серет, кто ежедневно водку пьет и никому в кредит не верит. Природа женщин наградила, богатство славу им дала, меж ног им щелку прорубила и ту пиздою назвала. Она для женщины игрушка, на то название ей пизда, и как мышиная ловушка для всех открытая всегда. Она собой нас всех прельщает, манит к себе толпы людей, и бедный хуй по ней летает, как по сараю воробей.